ОДКБ вообще не исполняет никаких функций практически. Хотя были громогласные заявления о том, что ОДКБ – это чуть ли не альтернатива НАТО, что это мощный военный блок, военно-политический блок и так далее и тому подобное. Но мы убедились, что это очередная пустышка. Это показали и события в Казахстане, вы помните, со сравнительно недавние, когда более 3 дней ОДКБ там не продержалось, после того, как Си Цзиньпинь цыкнул на Путина довольно громко и сказал, чтобы он оттуда сматывал свои удочки, и он тихо, молча утерся и ушел оттуда. Так что ОДКБ, что есть, что нет, это, я думаю, для Армении, да и вообще для всего бывшего советского пространства никакого значения абсолютно не имеет. Mm-hmm. Продолжая вот эту фразу «ОДКБ уходит из Армении», я бы ее дополнил еще фразой «ОДКБ вообще уходит из жизни». Из вообще из жизни уходит, как и вся Россия.